И тут Кудряш взорвался. «Эй ты, дубина Стаиросовая, встать! Я никому не позволю надо мной надсмехаться! Я покажу, кто пожелтел со страху!» Ленни беспомощно поглядел на Джорджа, потом встал, намереваясь уйти, но Кудряш не зевал. Он врезал Ленни левой, а потом сильным ударом правой расквасил ему нос. Ленни испуганно завопил, из носа у него текла кровь. «Джордж!» — завопил Ленни. «Скажи, чтобы он отстал от меня, Джордж!» Он пятился до тех пор, покуда не уперся спиной в стену, а Кудряш наседал на него и бил по лицу. Руки Ленни беспомощно висели, как плети. Он был слишком перепуган, чтобы защищаться. Джордж вскочил и крикнул: «Дай ему, Ленни! Не позволяй себя бить!» Ленни прикрыл лицо ручищами и взвизгнул от страха. Он крикнул: «Скажи, чтобы он перестал, Джордж!» Тут Кудряш ударил Ленни под ложечку, и у того перехватило дыхание. Рослый вскочил. «Скот вонючий!» — крикнул он. «Я сам с ним сейчас разделаюсь!» Джордж схватил Рослого за плечо. «Обожди!» — крикнул он. Потом приложил руки ко рту рупором. «Дай ему, Ленни!» Ленни отнял ладони от лица и поглядел на Джорджа, а Кудряш тем временем ударил его в глаз. Широкое лицо Ленни было залито кровью. Джордж крикнул снова: «Дай ему, тебе говорят!» Кудряш снова занес кулак, но тут Ленни схватил его за руку. И Кудряш сразу затрепыхался, как рыба на крючке. Кулак его исчез в огромной ручище Ленни. Джордж подбежал к нему через весь барак. «А теперь отпусти его, Ленни! Отпусти!» Но Ленни лишь смотрел со страхом на трепыхающегося человечка. Кровь текла у него по лицу, глаз был подбит. Джордж влепил ему пощечину, потом другую, но Ленни все не разжимал руку. Кудряш весь побелел и скрючился. Он трепыхался все слабее, но отчаянно вопил. Кулак его по-прежнему был зажат в руке Ленни. А Джордж все кричал: «Отпусти его, Ленни! Отпусти! Рослый, да помоги же! Не то он вовсе без руки останется!» Вдруг Ленни разжал пальцы. Он присел у стены на корточки, чтобы быть как можно незаметнее. «Ты сам мне велел, Джордж!» — сказал он жалобно. Кудряш сел на пол с удивлением, глядя на свою изувеченную руку. Рослый и Карлсон наклонились над ним. Потом Рослый выпрямился и с опаской взглянул на Ленни. «Надобно свести Кудряша к доктору», — сказал он. «Похоже, кости переломаны». «Я не хотел!» — крикнул Ленни. «Я не хотел сделать ему больно!» Рослый распорядился: «Карлсон, запрягай лошадей. Надобно свести Кудряша в Соледад, там вылечат». Карлсон выбежал на двор. Рослый повернулся к скулящему Ленни. «Ты не виноват», — сказал он. «Этот сопляк сам полез на рожон. Но, боже мой, он и вправду чуть не остался без руки». Рослый поспешно вышел и тут же вернулся с жестянкой воды. Он дал Кудряшу попить. Джордж сказал: «Ну что, Рослый, теперь нас беспременно выгонят. А ведь нам деньги позарез нужны. Как думаешь, выгонит нас папаша Кудряша?» Рослый криво усмехнулся. Он опустился на колени подле пострадавшего. «Ты еще соображаешь настолько, чтобы меня выслушать?» — спросил он. Кудряш кивнул. «Так слушай же», — продолжал Рослый. «Рука у тебя попала в машину. Ежели ты никому не скажешь, как дело было, мы тоже не скажем. А ежели скажешь и станешь требовать, чтобы этого малого выгнали, мы всем расскажем, и над тобой будут смеяться». «Я не скажу», — простонал Кудряш. Он старательно избегал смотреть на Ленни. Снаружи затарахтели колеса. Рослый помог Кудряшу встать. «Ну, пошли. Сейчас Карлсон свезет тебя к доктору». Он вывел Кудряша за дверь. Тарахтение колес замерло вдали. Рослый вернулся в барак. Он поглядел на Ленни, который в страхе все еще жался к стене. «Покажи-ка мне ладони», — сказал он. Ленни вытянул руки. «Боже праведный, «Не хотел бы я, чтоб ты на меня серчал», — сказал Рослый. Тут в разговор вмешался Джордж. «Ленни просто испугался», — объяснил он. «Не знал, чего делать. Я всем говорил, что его нельзя трогать». «Или нет? Кажется, я это говорил Плюму». Плюм кивнул с серьезным видом. «Да, говорил», — сказал он. «Нынче же утром, когда Кудряш в первый раз напустился на твоего друга, ты сказал, лучше пусть не трогает Ленни, ежели он сам себе не враг. Так и сказал». Джордж повернулся к Ленни. «Ты не виноват», — сказал он, — «не бойся. Ты сделал то, что я тебе велел. Иди-ка вымой лицо, а то Бог знает, на кого похож». Ленни скривил в улыбке разбитые губы. «Я не хотел ничего такого», — сказал он. Он пошел к двери, но, не дойдя до нее, обернулся. «Джордж, чего тебе? Ты позволишь мне кормить кроликов, Джордж?» «Само собой, ведь ты ничего плохого не сделал». «Я не хотел ничего плохого», — сказал Ленни. «Ну ладно, ступай, умойся».